Дима был человеком серьезным, хотя временами громко и непринужденно смеялся. Дети буквально разрывали его по вечерам, стоило ему лишь присесть на диван в гостиной, выйдя из студии, так он прозвал дальнюю комнату в квартире. Они вешались ему на шею. Наташе было 9, а Максиму 5. «Почитай, почитай!» – в один голос нападали они на отца. И он читал им. Читал с любовью и расстановкой, под светом ночника. Это были не избалованные дети, чья тяга к книгам пропадает в 3 года. Это были дети чтеца. Наконец он заканчивал читать, выключал свет и тихо вздыхал. Наташа и Максим часто прислушивались к нему, когда он читал в дальней комнате. Хоть она и находилась далеко, но все же его было слышно. Дима принял меры по звукоизоляции, однако голос у него был поставлен хорошо. Его друг Артем, учившийся на юридическом факультете, жил с ним в общаге в студенческие годы. Там они познакомились и лишь спустя 5 лет вспомнили друг о друге. Артем уже в студенческие годы записывал рэп, а еще больше любил делать минусы для аранжировок. Диджей из него не вышло, и он устроился звукооператором в ТВК, проработал там около года и ушел по собственному нежеланию. И тут, будто бы по велению судьбы, его навыки и дружба с Димой свели их в общее дело. Артем продавал минусы в интернете, дружил с Adobe Audition, хотя начинал с Cool Edit. Они списались во ВКонтакте, выпили пару раз, посидели, обдумали. На следующий день Артем привез Диме профессиональный микрофон с сеточкой. «Будешь должен», — сказал он. С тех пор друзья работали вместе. Дима практически всегда предлагал воспользоваться услугами звукорежиссера, то есть предлагал услуги Артема, когда очередной писатель-любитель делал заказ. Его работа нравилась всем, все любят качество, за него и платят. А Артем любил атмосферу, большие наушники, черную клавиатуру с квадратными выпирающими кнопками, эмблемой змеи и светящимися то желтым, то зеленым клавишем. А когда он стучал по клавиатуре, чпокающие звуки расходились по всей комнате. Если же дело касалось записи через микрофон и сведения аудиодорожек, то он выдвигал нижнюю подставку с бесшумной клавиатурой. 2 экрана, словно он покерист-любитель, играющий по нескольку столов сразу. В этом был весь Артем Сагалаков. Наполовину русский, наполовину хакас. У него были светлые волосы, доброе открытое лицо и раскосые глаза. Он был спокойным и уравновешенным человеком, предпочитал носить кепки, которых у него было очень много, и футболки с яркими зрелищными картинами. Артем любил шутки и постоянно иронизировал над своим невезением, но это был скорее плюс, чем минус. Так образовалась команда из 2 человек, которые занимались своим хобби. Вскоре в их маленькой компании появился еще один человек – Денис Кистенев. Он умел рисовать. Легкой рукой набрасывал эскизы, любил работать карандашом, а также фотографировать. Даже победил однажды в каком-то конкурсе за необычайную подачу фото. Он бросил под объектив солнцезащитные очки и сфотографировал закат. Снимок вышел шедеврально. У него это было внутри. Вот идешь ты, смотришь по сторонам и видишь камень или куст, или странное расположение веток рядом с небольшой лужей, а в голове бум, это надо щелкнуть. Он фотографировал кроссовки на фоне камней, но с очень оригинальных ракурсов, еще раз доказывая, что в мире еще великое множество того, что можно назвать особенным. Денис часто брился налысо, любил татуировки, и у него была серега в правом ухе. С тех пор его часто подкалывали, дружески, конечно. К тому же у него выпирал живот. Видимо, злоупотреблял пивом. В общем, они начали совместно работать через сайт ВКонтакте. «Хорошо, сейчас посмотрим», — сказал Дима себе, когда в 9 часов вечера остался один в летнике. «Его уже сегодня не побеспокоит». Он распаковал рассказ, который пришел ему от графа Монте-Кристо. Рассказ был о человеке, который преследовал свою жертву. Он не начинался с повествования о том, кто был этот человек и каковы были его мотивы. А начинался он со стакана кипятка, которым маньяк плеснул в лицо своей жертве. Речь шла о желании и стремлении чувствовать боль жертвы, написано было грубо, но с расстановкой. «Мысли маньяка», — подумал Дима, когда в очередной раз дошел до острых сцен. Вечером он поймал ее после работы, этот человек, похитил, увез в загородный дом, спрятал в подвале, изнасиловал и убил. Убивал долго и жестоко, и когда Дима дошел до этих сцен, у него перехватило дух. Слова были небрежными, простыми, но такими правдивыми, кричащими. «Пожалуйста, не надо! За что? Мой папа очень богат, и он заплатит, прошу вас!» Убийца вел острым концом шила вдоль тонкой кожи своей жертвы, а потом начинал втыкать шило в ее тело, слишком увлекшись. Жертва надеялась, что он остановится или хотя бы даст ей передохнуть. Но глаза сумасшедшего разгорались. Он впадал в неистовство. Удары короткой иглы становились быстрыми. Колотые раны взрывались фонтаном боли. «Я не буду это читать», — коротко сказал Дима самому себе. «В этом нет никакого искусства. Грубо, некрасиво. Когда читаешь, временами кажется, что это твои мысли, а не маньяка. Я уважаю себя и не буду это читать, а то попадет в сеть, и все будут думать, что я способен взяться за пустышку. Нет, я не такой». В дверь постучали. Дима вздрогнул. Он уже отвык, что после 9 к нему могут постучать, если он никого не ждет. Это была Яна. Она была в одном лишь халате, благо за окном был теплый октябрьский вечер. «Маэстро, простите, что я вас отвлекаю». «Да, зайка». Он повернулся к ней в своем кресле. Она зашла на порог, закрыв тяжелую дубовую дверь. «Ты машину когда заберешь?» «Скоро, только бампер доделают. Завтра, наверное». Зайди, Яна, когда он был в процессе работы, возможно, разговор был бы более резким и неприятным. Но она отвлекала Диму от мыслей маньяка. «Просто на выходные я хотела бы съездить к родителям, забрать хлебопечку». «Я могу с Артемом съездить, если завтра машину не сделают». «Ну, в общем...» Она замолчала, и он тоже замолчал. «Такое бывает. Вот разговариваешь, и вдруг возникает желание». Шелковый халат слетел с узких плеч Яны, и Дима взял ее. Последнее время он редко посещал супружескую кровать вовремя. Да и она не слишком-то была против. Холод между людьми, усталость трудовых будней, тепло, досуг, дети... Они слишком много работают. Она задерживается на работе. Он принес работу в дом. Он взял ее необычно грубо. Такое редко бывает. Обычно он даже не меняет позу до последнего. Но сейчас стол, стул, ее нога была в его руке. Согнутая в колене, она лежала боком, затем на спине, животе. Боже, какая же Яна легкая, хрупкая. Его рука сжала ее горло. Не сильно, но так, как нужно. Мысли, те ужасные мысли, которые он недавно читал, крутились в нем, и в каждом его движении эмоции секса и возбуждения скреплялись с необузданной жестокостью. На миг Диме стало мерзко, однако он не привык бросать дело на полпути. Это был их последний грубый секс. Дима долго восстанавливал дыхание, вежливо поцеловал любимую, и они ушли в дом принять душ. Благо, бойлер еще не отключили на ночь. «Вы должны это прочитать, прошу вас. Мои друзья меня не поймут». Граф Монте-Кристо. «Я ничем не могу помочь, это не мой формат. Простите, я верну вам деньги». Дима был непреклонен. «Я прошу вас, я ваш фанат. Мне просто хочется иметь свой рассказ. Я нигде его не буду выкладывать». «Так я тебе и поверил», — подумал Дима. «Я понимаю вас. Я отправляю вам еще 5000. Просто за полчаса работы. Для меня это не деньги. Мне просто нужно попугать ребят своей историей». Граф Монте-Кристо. «Этот сукин сын хочет купить меня. Почему мне так не хочется это читать?» «Наверное, потому что этот больной человек зацепил Димину гордость. Дело не в его бреде, который стыдно читать. Дело в том, что он посягнул на Димину мораль. Рассказ в целом был неплохой, но грубый. Не в том стиле, который он любил. Много ошибок. 10000 за полчаса работы». Дима провел рукой по лбу. Если бы вы сделали его менее жестоким, или хоть как-то... Наверное, сейчас он сдался. Ну, не то чтобы сдался, а допустил брешь в своей непреклонности. Нет, все должно быть именно так. Я отправил вам еще 5000. Сделайте это, прошу вас. На это сообщение Дима не ответил. Закрыл дом и в 2 часа пополудни выехал на автобусе забрать свою машину с покраски. Бампер ему красили в Черемушках, на другом конце города. Он бы отдал машину куда-нибудь поближе, но именно это место посоветовал Артем. Правое крыло его Honda Logo попало в цвет и зазор. А что может быть лучшей рекомендацией, чем наглядный пример? Он помнил, как были искорежены двери и крыло Артемовой машины, но теперь Honda была как новенькая. Правда, лак с крыши облезает, но это уже дефект другого плана. Дима вышел из автобуса в Черемушках. Это был спальный район. По вечерам здесь было не слишком уютно тем, кто привык чувствовать комфорт вокруг себя. «Это только для друзей. Хотя можете не делать. Вышлите мне деньги назад. Я передумал». Еще одно сообщение. Эх, он уже порядком надоел. Это был гаражный кооператив. Точнее, один гараж с небольшим парковочным местом. Одна-две машины стояли рядом, ожидая своей очереди. Этот человек, Степан, носил кепку, как и обычно носят представители гоп-культуры. Но кепка была хорошая, кожаная, и на нем смотрелось нормально. Просто мы привыкли к стереотипам людей с семечками в руках. Степан был худощавым мужчиной с широкой челюстью и постоянно курил. Тезка отца Диминой жены, таким Келлен и представлял тестя внутри, в душе. Дима видел Степана всего лишь в 3-й раз, но неизменно в его зубах торчала сигарета. Гараж был шире обычных контейнерных. Он был то ли из кирпича, то ли из бетона, и сверху покрыт большим слоем гудрона с вентиляцией. На крыше торчала труба. Лицензии у Степана, конечно, не имелось, работал он на себя. Дима подсознательно огорчился, когда увидел, что в гараже сейчас находится другая машина, в то время как его собственная стоит снаружи без бампера. «Привет! Что-то ты трубку не берешь!» «Вроде мы на сегодня договаривались», — сказал Дима, зайдя в дверь мастерской. «Да, да», — подбежал к нему Степан. В гараже еще был один человек, который молча макал губкой полироль, обмазывая точечными мазками черный Торнео. Этот второй тип выглядел бичевато, видимо, часто пьет, помогает Степану. «Не могу с беззвучного режима телефон убрать. Я хотел вот позвонить, чтобы вы не торопились. Ремонт еще на 5000 выйдет плюсом. Там радиаторы, телевизор погнуты. Я вытянул уже немного. Бампер ваш сушится». Степан как-то странно улыбнулся. Глаза у него горели каким-то огоньком. Такого не было, когда Дима приезжал в прошлый раз. «Обкурился, что ли?» – подумал Дима. «Вот, посмотрите!» Степан показал ему те места, которые, видимо, выправлял. «Краски такой не было, я ездил по городу, искал. Ходовая, видимо». «Да, дороговатая собака попалась», — сказал Дима, вытерев губы рукой. «Очень дорогая. К тому же живая. Недавно видел ее. Сидит себе дворняга», — сказал Дима. «Зря только проехал через весь город». «Номер я выправил, рамку прицепил, еще 5000 работа выйдет, 17 полностью, с краской и со всем остальным. Я вам сразу говорил, что будет дороже». «Хорошо, когда сделаете?» «Ну, день-два. Сейчас Торнео отполируем и вашей займемся». На Степане были старая серая футболка и перчатки. Он бросил сигарету под ноги и придавил туфлей. Диме он не нравился, какая-то в нем была червоточина. Да и чувство было такое, что его специально обманывают, чтобы он доплатил. Куда деваться? Придется платить. Хоть в другой мастерской и обещали выполнить работу за 13 тысяч, сюда он поехал лишь потому, что знал. Делают здесь хорошо. «Телефон почините. Я вам позвоню завтра». «Да, конечно. Сейчас малой принесет мне полежку. Завтра будет как новая». «Плюс 5000. Ну ты еврей», — подумал Келлен, встав у банкомата. Написал письмо ВКонтакте графу Монте-Кристо, попросив того выслать ему номер карты, чтобы вернуть ему деньги. И замер, видя, как чуть ниже кнопки «Отправить» появилась надпись «Печатает». «То есть вы не будете работать с моим рассказом?» «Вторую часть рассказа не надо, я передумал. Хотя бы эту часть можете озвучить?» Дима колебался. Полчаса работы, 10 тысяч рублей. «Да что там такого? Обычный рассказ, грубый, некрасивый, жестокий. Да все же это его работа, он чтец. Ему ничего не стоит выполнить этот заказ за 10 тысяч рублей». Дима решил, что сам исправит некоторые ошибки, перефразирует некоторые диалоги и, так и быть, запишет рассказ графа Монте-Кристо. «Хорошо, только я исправлю некоторые диалоги, где совсем грубо написано, но смысл в целом не поменяется», — ответил Дима и снял 10 тысяч вместо того, чтобы отправить. «Хоть так, жду». У него было такое чувство, будто он совершил преступление против самого себя. Продал себя дьяволу. И тут Дима вспомнил про листочек, который дала ему Светлана Юрьевна, Максимкина воспитательница. «Буду ждать в любое время». Он же говорил ей, что все кончено. Чужая плоть. Запретная, но такая приятная. И хотя он давно решил, что роль любовницы Светлана выполняет отлично, все же решил отказаться от пагубной привычки. Дома все приелось, стало каким-то одинаковым, новых ощущений не поступало. Он любил Яну, но ее вагина была слишком предсказуемой. Светлана же была та еще дьяволица во плоти доброй воспитательницы. Дима чувствовал себя богом, кто бы знал, как хорошо стимулируют громкие стоны и выкрики. «Трахни меня, как суку!» Сам же Дима являлся представителем доброго, нежного секса. Однако с ней в нем раскрывался потенциал. С ней он был монстром, который чувствует свою власть. Теперь же, если он был готов нарушать один свой принцип, то и другой становится шатким, мягким, доступным. Хорошо, что в этот день он не закурил, хотя и мог. Но как бы он все это объяснил жене? Дима вытащил себя из Светланы, и та обмякла возле стены. Мокрая, мясистая. Хороший контраст худобе своей пчелки. Вернувшись домой, Дима крепко обнимал родную плоть, но чувство вины не проходило какое-то время. А потом и оно исчезало. Но в эту ночь чувство вины он убивал. Убивал, как Софью Королеву. Его голос был палачом. Он бил ее слева, справа. Пот струился с его лба. Он взмахивал ладонью, бил ее по щекам, привязанную, раздетую. Когда Дима начал править диалоги, то чуть сам не свихнулся. И зачем взялся? Теперь этот бред его бред. Чистое зло. Она была связана и беспомощна. Он хватал ее за волосы, смотрел ей в глаза и бил, бил. Ну и мерзость. Сколько жестокости в этом Монте-Кристо. Как его зовут? Имя его не было нигде указано. Деньги поступили каким-то переводом. Вместо обычного «такой-то отправил деньги» была непонятная надпись денежного перевода. «Нет, не надо, прошу вас!» Она молила, просила, стонала, мерзла. Он заставил ее испытать муки, а потом совершил страшное. Вылил на нее топленый гудрон, который зашипел на ее розовой коже, покрытой синяками. Она пищала, а он стонал от удовольствия. Написано было так: «Я кайфовал. Запах пришелся моим ноздрям по вкусу. Плоть текла». О боже, как я мог это читать? Дальше было настолько хуже, что этого не передать. Она еще дышала, не хотела умирать. Он рубил ее, рубил, пока она еще была жива. Тьфу ты. Дима сплюнул, мерзость попала ему в рот. Он словно читал зло, хотя сам не понял, как вложил в этот текст свое искусство. Вложил свои слова, голосом выдавил жизнь и ничего. «Это же вымысел!» — усмехнулся он и сглотнул. «А вдруг нет?» «Готово! Но прежде чем я вам его отправлю, скажите, что подвигло вас написать это, если не секрет? Все так живо описано? Как вы додумались до гудрона и всех этих штук?» Дима отправил это сообщение, желая подать свой вопрос как похвалу, чтобы тот не заподозрил суть. «О, я рад, что вам понравилось! Это я придумал, когда увидел фильм. Не помню название, но он меня впечатлил. «Пожалуйста, скиньте мне тоже, я хочу послушать!» «Граф Монте-Кристо». На этот раз Дмитрий Келлен не предлагал услуги Артема. Да и зачем? Там и так хватало кошмара. К тому же не хотелось, чтобы Артем слышал этот бред. Тяжесть царила в Диминых легких каким-то странным привкусом. Он и не такое читал, если уж говорить о жестокости. Но эта ерунда пройдет. Однако это чувство не проходило, да и предчувствие было какое-то не такое, какое-то подлое, неприятное, будто его коснулась тьма. Дима не стал лишний раз слушать эту запись. Хотел удалить и удалил. Теперь осталось лишь забыть. Всю ночь ему снились гудрон и плечи девушки. Роль Софьи Королевой играла Светлана. Он брал ее, а потом убивал снова и снова, хотя нет. Он убил ее всего один раз, но и этого хватило, чтобы проснуться среди ночи. Все Димино тело обдало потом. Оно было тяжелым и непослушным. Однако детородный орган, видимо, чувствовал совсем другое. «Он просто хочет в туалет. Я же не такой», — подумал Дмитрий.